362. Гуру. Духом и в духе ни перед кем и ни перед чем не склоняться. Непобедим дух и несокрушим. Победное состояние духа пусть будет обычным его состоянием, ибо истина выражается в этом светоносном утверждении. Не напрасно позвал вас за собою, но к трапезе духа. И ныне, судьбою разделенные, мы близость свою утверждаем единением в духе. Спокойствие надо хранить полное.